Глава 41. «Твое?» — спросила я. «Это так господа сказали, или ты сама так решила? Тебе князь сам лично сказал, что прислуживать Соне будешь ты?» Я тоже пошла в атаку. Пусть не думает, что сможет меня пугать, гонять и кошмарить. Она тут просто прислуга. И, судя по ее наездам на меня, ниже рангом, чем я. Вот и пусть знает свое дело. «Нет, но...» — сбавила она тон. «А зачем ему брать чужого человека в дом, когда тут была я? Ты ведь уже в курсе, что девчонка-то за скоками?» «За скоками», — повторила я и усмехнулась. «Так, может, тебя потому и не взяли на эту работу, что ты в первую очередь о ребенке и его особенностях неуважительно отзываешься? Не думала о том?» «Не твое дело!» Задрала она дерзко подбородок и смотрела на меня с презрением. «Только это мое место было бы, не появись тут ты!» «Да кто тебе сказал? Не подходишь ты на эту роль, неужели не понимаешь? Не поставили бы тебя к Соне, другая бы была девушка, если не я». «Почему это не поставили бы?» — нахмурилась Полина. «Потому что гувернантка — это не так-то просто. Должно быть образование, знания, манеры. А у тебя этого, прости уж, не имеется. Тем более ребенок сам себе прислугу выбрал. Тут уж ни тебя, ни меня не спрашивали. И бестолку на меня злиться». Полина на время замолкла, переваривая то, что я ей сказала. «Так ты меня сейчас необразованной деревенщиной назвала, да?» Наконец изрекла она, а я невольно закатила глаза. Если это все, что она уяснила из вышесказанного, то у нее действительно уровень развития оставляет желать лучшего. И правильно, что князь не приставил такую к Сонечке. «Нет», — ответила я, — «услышь меня. Соня сама выбрала. Все. Мы ничего тут не решаем. Даже если я пойду и попрошу взять тебя на эту работу, Соня будет против». «А ты спрашивала?» «Ну вот, и зачем я это ляпнула? Кто меня за язык тянул?» «Нет», — пожала я плечами, — «не мое то дело, кого куда ставить в доме. Пусть господа и решают, а мы с тобой принимать будем». «Значит, не попросишь за меня?» «Да бесполезно это. Неужто не понимаешь?» — всплеснула я руками. «Хозяева уже все решили. Еще накажут меня за дерзкие вопросы». «Ладно», — выдохнула Полина, — «я тебе это припомню. Попросишь ты у меня еще хлеба однажды, змея!» Она развернулась на каблуках и понеслась к шкафу. Переодеваться в ночное и ложиться спать. Завтра ранний подъем. Мне стало очень неприятно и досадно, что я так и не смогла донести до девушки, что совершенно ни в чем перед ней не виновата. А если она мне теперь козни какие строить будет? Мне достаточно Ульяны, которая еще пока не смогла наказать меня до сих пор за хамство в ее сторону, которого не было с моей стороны. Уверена, она не отпустит так просто эту мысль и еще придет за мной. Теперь еще и Полина обиды глупые затаила. Надеюсь, до чего-то реально страшного дела не дойдет. Хотя я совсем не знаю эту девушку, как и то, на что она может быть способна. Придется держать ухо востро и наблюдать сразу за всеми. Иначе всадят кинжал в спину без сожаления и без раскаяния. Без вины виноватая, я оказалась снова. Но делать нечего. Нужно ложиться спать. Завтра вставать и работать ни свет ни заря. Утро вечера, в конце концов, мудренее. Будет день, будет и пища. Все как-нибудь уладится однажды. А пока... мне предстоит первая ночь на новом месте.